Он помогает молодым прекрасным богам племени богини Дану, матери-прародительницы богов, победить фоморов, свирепых демонических существ, которые сеют ужас на острове. Страшная судьба. У грозного Балора, вождя фоморов, только один глаз, в который в детстве попали пары магического зелья. Во время битв века этого глаза поднимают 4 воина. Его взгляд убивает всех, кто с ним встречается. Балору было предсказано, что он погибнет от руки своего внука, поэтому Балор держит взаперти свою единственную дочь, чтобы она не могла зачать детей. Но один из богов племени богини Дану проникает к ней и становится ее мужем. У дочери Балора рождается тройня. Балор тут же бросает младенцев в море. 2 из них погибают, а 3-й остается в живых. Это и есть Луг. Затянувшаяся война. Племена богини Дану вынуждены воевать с фоморами, но никто не может одержать решающую победу. В одном из сражений Нуаду, король племени богини Дану, теряет руку. Бог-врачеватель Дианкехт заменяет ее серебряной. Когда появляется Луг, молодой незнакомец, от которого исходит сияние, Нуада поручает ему вести бой. Последний бой. Луг усердно готовит племена богини Дану к наступлению, и 2 войска сходятся лицом к лицу. Вдруг появляется Балор, чей смертоносный глаз начинает открываться. Луг поражает Балора в глаз камнем из пращи. Глаз проваливается, выходит через затылок и озирает свое войско. Увидев глаз Балора, войско фоморов в ужасе разбегается. Балор падает замертво. Предсказание сбылось, он сражен рукой собственного внука. Племена богини Дану воцаряются в Ирландии. Они правят до прихода новых завоевателей, сыновей Миля, а потом удаляются под землю, где заботливо следят, чтобы почва на острове всегда была плодородной. Герой Кухулин. Кельтская культура лучше всего сохранилась на Британских островах, в Ирландии, Горной Шотландии и Уэльсе. Саги — одна из основных частей кельтского культурного наследия. Среди самых знаменитых героев ирландских саг — Кухулин. Отцом его, по легенде, был бог света Луг. Судьба Кухулина показывает, что честь для кельта важнее самой жизни. Странное прозвище. Настоящее имя героя Кухулина — Сетанта. Однажды, когда Сетанта был еще ребенком, огромный пес, принадлежавший кузнецу Куланну, бросился на него и едва не растерзал. Но Сетанта задушил его голыми руками, и все увидели, какой этот мальчик силач. Кулан пришел в ярость от того, что потерял сторожевого пса. Сетанта был готов сторожить добро кузнеца сам, пока кузнец не найдет псу замену. Кулан не взял его сторожем. Но Сетанта носил с тех пор прозвище Кухулин, пес Куланна. Воинская слава. Кухулину исполнилось всего 7 лет, когда он случайно услышал слова друида: «Воины, которые будут сражаться сегодня, обретут славу, но умрут молодыми». Ни на миг не усомнившись, Кухулин берет в руки оружие. Он бесстрашен и в одиночку сражается с целым полчищем врагов. Храбрость, неистовство и магия. Кухулин отправляется в загробный мир, чтобы научиться боевому искусству у принцессы-воительницы. Его волшебный меч наносит только смертельные раны. Его колесница может становиться невидимой. Иногда Кухулина охватывает военное неистовство. Горе тому, кто встретится на его пути. Он не щадит ни врагов, ни друзей. Когда Кухулина ранит в бою, ему является богиня войны в облике вороны и возвещает, что смерть его близка. Но он привязывает себя к священному камню, бьется до последнего мгновения и встречает смерть стоя. Мудрый Финн. Еще один кельтский герой родом из Ирландии — Финн Маккул. Он становится вождем фениев, храбрых воинов, защищающих короля Ирландии от завоевателей. Финн — победитель чудовищ, поэт и провидец. Он обладает великой мудростью, которую обретает благодаря волшебству, но в приступе ревности совершает ужасные поступки. Рождение Финна. Финн — сын Кумала, вождя фениев.